Страница 334. Хранители гордого терпения. Продолжение. Тот самый блестящий кавалер-гард Свистунов, что за день до восстания, прикрывшись командировкой, сбежал из Петербурга, чтобы не участвовать. Находясь на каторге и в ссылке, ни в чем не нуждался. Один из самых богатых осужденных. На каторге предавался крайним степеням разврата. Был коноводом той группы, что действиями своими бросала тень на все казематское общество. Деньги, которые допускались для вспоможения товарищам, употреблял на развращение невинных девушек. Он сманил одну живущую у супруги его товарища В., вероятно, Волконского, семейную девушку Александру, и сумел развратить ее до того, что она продала родную сестру. Свистунов с товарищами довели бесчестность до такой степени, что, соединяя подлость с трусостью, осмеливались на случай, если откроются их дела, называть себя девком, завлекаемым ими в каземат, именами наиболее чистых людей казематского общества. Кстати, мальчишек в пидорастию вовлекала в Петровском заводе как раз компашка Борятинского Свистунова. Брат посылал Свистунову много денег, но он в артель вносил очень мало, употребляя получаемый им излишек на оргии и на соблазнение, и на покупку у бесчестных родителей по деревням молодых невинных девушек, которых затем переодетыми приводили в каземат. Само начальство смотрело на это легкомысленно. Завалишин, рассказав обо всем этом, ограничился таинственной фразой, касавшейся декабристских жен. К сожалению, надобно сказать, что и некоторые дамы подавали повод к соблазну. Надо полагать, и декабристки были слабы напередок, но эти подробности покрыты мраком неизвестности. Страница 336. Те, кто смотрел «Звезду пленительного счастья», помнят, разумеется, и красиво снятый роман Ивана Анненкова с французской подданной Полиной Гебель. Их играют Игорь Костолевский и очаровательная Эва Шикульская. Так красиво и романтично они барахтаются в сене под тенорок Акуджавы, кавалергарда век недолог. Означенная Полина потом ухитрилась прорваться к императору, выплакала у него позволение уехать в Сибирь и выйти замуж за государственного преступника Анненкова. Мотыль и это красиво показал. Однако в Сибири было кое-что еще достойные камеры, уже не мотыля, а скорее студии Терезы Орловской. Большая часть арестантов Петровского острога были холосты, все люди молодые, в которых пылала кровь, требуя женщин. Жены долго думали, как помочь этому горю. Анненкова наняла здоровую девку, подкупила водовоза, который поставлял воду в острог, подкупила часовых. Под вечер девку посадили в пустую бочку, часовой растворил ворота острога, и, выпущенная во двор, проведена была часовым в арестантские комнаты. Голодные декабристы, до 30 человек, натешились и едва не уморили девку. Тем же порядком на следующее утро девку вывезли из острога. Анненковой и после этого несколько раз удалось повторить ту же проделку. Быть может, об этом знали или догадывались начальники, но смотрели сквозь пальцы. Сколько было благодарностей от арестантов! Страница 337. Замечу сразу, в адрес самой Полины Гебель-Анненковой Я не скажу ни единого худого слова и другому не позволю. Все, что нам известно, позволяет с уверенностью сказать, чувства там были неподдельные. История Анненкова и Полины чуть ли не единственный по-настоящему красивый и чистый эпизод декабристской эпопеи. И кроме того, чисто по-мужски я ей аплодирую. Посылать в каземат собственному мужу здоровую девку в водовозной бочке – подвиг нешуточный. Образцовая супруга, мне бы такую. Меня даже, вспомнив иные юношеские проказы, подташнивает от другой детали. Одна девка и 30 клиентов. Простите, в конце концов, есть пределы. Какое быдло! Но Полина вне конкуренции, честно. Аплодирую и восхищаюсь без притворства. Начальную бы буковку от французской фамилии ей еще убрать. У Полины и Ивана роман был настоящий. А вот другую подобную историю Ивашова и француженки Камилла Ле Дантю вдумчивый исследователь Крутов вывел на чистую воду, откопав записки Завалишина. В этом случае не было никакой любви, якобы заставившей возвышенную девушку отправиться в Сибирь к предмету своему сердца. Все оказалось проще и циничнее. Страница 338. Мать Ивашова купила за 50 тысяч ему невесту в Москве, девицу из иностранок, Лидантю. Но чтобы получить разрешение от государя, уверили его, что будто бы она была еще прежде невестою Ивашова. Хотя казалось, что он все путал в рассказе о ней товарищам. И о происхождении ее, и о наружности. А она, приехавшая, бросилась на шею Вольфу, приняв его за своего жениха, несмотря на то, что между ними не было ни малейшего сходства. Это до маменьки Ивашова, надо полагать, дошли, конечно, из Сибири известия, какую жизнь ведет ее сыночек. Домик на окраине деревни, педерасты, девки, сифилис. Она подсуетилась и успела вовремя. Другим уже не повезло. Завалишин. Но это и удалось только один раз. А когда, рассчитывая на это, стали и другие сочинять истории о мнимых невестах, например, о дочери Василия Давыдова, якобы невесте Александра Муравьева, то было отказано. Впрочем, зная, какая вольность нравов царила во глубине сибирских руд, не сомневаюсь, что Муравьев утешился с доступными и недорогими девками, благо за этим зорко следила игривая и заботливая Полина Е. Между прочим, в 1838 году ссыльный Ивашов, супружник задорого купленной французской секс-игрушки, заявил властям, что у него из дома украли отложенные на хозяйство деньжишки. И виновника и деньги нашли. Было тех денег 10500 рублев. Страница 339. Для справки, на год всему военному московскому госпиталю выдавалось на продукты, припасы и материалы 20 тысяч рублей. Кучерява обитал в Сибири государственный преступник Ивашов. Пуд пшеничной муки тогда стоил 5 рублей 19 копеек, пуд говядины 7 рублей 39 копеек. Ведро рейнского вина – 27 рублей 70 копеек. Сотни куриных яиц – 4 рубля 30 копеек. Еще о жизни в Чите. Надобно сказать, что потребность провизии развелась до больших размеров вследствие несоразмерного количества прислуги, которую держали как в каземате, так и в домах некоторых женатых. У Трубецкого и Волконского было человек по 25, в каземате более 40. Кроме сторожей и личной прислуги, у многих и у каземата были свои повара, хлебники, квасники, огородники, банщики, свинопасы, так как свиней каземат держал своих собственных.